Взблеск стали, ликантроп дернулся, но уклониться совсем уже не успел. Из раны мне в лицо хлестнула струйка черной вонючей крови, и тут же волкодлак атаковал сам. Лапы с длинными когтями замелькали в воздухе в опасной близости от лица и тела. Шаг, поворот, отход. Рука идет вверх, закрывая противнику обзор. Клинок мчится вперед. Вой, хлещущий тугой плетью по ушам. Шаг, еще шаг, поворот. Не дотянулся. Шаг, присед, откат, подскок, удар. Из пасти оборотня выплескивается тугим сгустком кровь. Готов. Оглянуться. Вауигр берет вверх, но и ему досталось, бок в крови и морда слева тоже. Держись, серый брат. Я иду на подмогу. Железяку брось. И тут же гремит выстрел. В дальнем углу комнаты стоит человек с обрезом двустволки в руках. Из одного ствола ленивой струйкой тянется вверх голубоватый дымок, а второй ствол смотрит прямо на меня. Человек с обрезом шагнул вперед, и Сашка узнал его. Это был тот самый мужчина, который приглашал его и Вауигра в клуб собаководов. Тот тоже узнал Сашку, нехорошо усмехнулся. «Я же просил позвонить, прежде чем придешь. Что ж ты так не предупредил? Мы даже подготовиться не успели». Краем глаза Сашка вдруг увидел, что первым выстрелом человек явно промазал по Вауигру. Вместо него заряд картечи, если судить по ранам на боку, получил оборотень. Должно быть, в последний момент Вауигр почувствовал опасность и, не выпуская из пасти вражеского горла, скатился в бок, прикрывшись ликантропихой, точно щитом. Сейчас волк лежал не шевелясь, но живые глаза его ясно говорили: «Я жив, я собран, я готов». А вот оборотню самки, похоже, пришел конец. Обычно заряд картечи для оборотня больно, но не смертельно, но слишком уж сильно она была поранена. Вот ее обычный свинец и доконал. «Сейчас детишки сверху придут», — сказал мужчина с обрезом, — «и будем нашу мамку лечить». «Ну, насчет придут, это вряд ли», — сообщил Сашка, нащупывая пальцами сюрикен в рукаве. «Убил? Ах ты, гад!» — произнес мужчина. Обрез теперь смотрел Сашке прямо в грудь. «Чуть низковато, но можно попробовать». «И ведь говорил же я тебе, Элеонора, давай их сразу завалим, пока дел натворить не успели, всего-то и делов. Взяла бы с собой Светку, вдвоем вы бы этого водилу уговорили тачку раздавить, а теперь придется тебя лечить, а потом будем новых детишек строгать». Мужчина чуть качнул обрезом. «Ты давай, не стой столбом, разоблачайся. Элеонора, любимая, вставай, помоги нашему гостю раздеться». Теперь ствол обреза смотрел так, как надо. Сашка обхватил сюрикен ладонью. «А ты, дядя, я смотрю, холодненькое любишь, а? Хехмач, блин, с трупом детишек настрогать». «А-а-а-а!» Грохнул выстрел, и картечь пронзила воздух там, где мгновение назад был Сашка. Но теперь его там не было. Метнув в броске звездочку, он откатился к своему вакидзаси и вскочил, уже выставив перед собой клинок. Человек был мертв. Сюрикен вошел ему точно в лоб, деля его на две ровные половинки. Вауигр поднялся на подгибающиеся лапы. «Все. Уверен? Все говорю. Этот был последний. Ты как?» Сашка встревоженно посмотрел на волка. «Нормально. Иди, освобождай детенышей, а я отдохну». Сашка кивнул, но прежде чем пойти за детьми, вытащил инт-пакет и аккуратно перевязал Вауигру рваную рану на боку. Затем подошел к девочке на стене, осторожно снял, закутал в свою куртку, уложил рядом с волком. и пошел сквозь распахнутую потайную дверь искать остальных детей, если они, конечно, уцелели. К счастью, уцелели. 8 насмерть перепуганных малышей, сидящих в 3 тесных стальных клетках. А было 9. 1 не дожил. Полуобглоданный он лежал на столе. И обгладывали его, похоже, живым. Сашка не стал уточнять, так ли это, просто пожалел, что убил оборотней и их родичей чересчур быстро. Можно было бы и позволить им насладиться теми муками, которые они уготовили своим пленникам. Сашка вывел детей из подвала, собрал их всех в зале. Вауигр выбрался наверх самостоятельно, гордо отказавшись от помощи и даже вытащив девочку. Охотники осмотрелись еще раз. Все было тихо. Александр достал телефон, который вручил ему отец Дмитрий, и набрал единственный известный здесь номер. «Все готово. Всех накрыли». «Точно всех?» «Да». «Слава Господу нашему Иисусу Христу!» «У нас 9 спасенных. 3 нужны медики, 1 срочно. Адрес скажи, сынок». Сашка продиктовал адрес и добавил. «Я тут намусорил, нахавозничал. Прибрать бы». «Все-все», – возник в трубке голос отца Сергия. «Ты давай возвращайся, остальное без тебя». «Понял, иду». Сашка нажал отбой и повернулся к волку. «Идти сможешь?» «Ну так, тогда пошли». Сидевший в непримечательном микроавтобусе в соседнем дворе человек в наушниках щелкнул тангентой. «Внимание всем! Они закончили, выходят!» Сидевший на чердаке другого дома тень выслушал сообщение и тут же отозвался. «Говорит первый! Говорит первый! Оцепление снимать в следующем порядке! Нечетные номера маршрут 2, четные номера маршрут 3, наблюдение свернуть, остается только общий пост, информационщики, как всегда, последними!» В прибор ночного видения было хорошо видно, как из дома вышли 2 – волк и человек, подошли к воротам. Волк заметно прихрамывал, и человек, невзирая на вялое сопротивление, решительно взвалил его себе на плечи, пошевелился, распределяя груз поудобнее, и стартовал с места неспешной раскачивающейся рысцой. Тень понял, что если он хочет перехватить эту пару, ему надо поторапливаться. Он успел добежать до угла улицы секунд за 15 до того, как туда же добрался и Сашка. Парень с волком на плечах выбежал из-за поворота и застыл подобно лотовой жене. «Так-так, курсант Бука и питомец Аякс. Замечательно. А позвольте спросить, что это вы тут оба делаете?» Потрясенный Сашка молчал. Вауигр приподнял голову. «Хо, тень, брат, что он такое говорит?» Сердится, спрашивает, что мы здесь делаем. Вауигр фыркнул. «Котенка с дерева снимаем». «Котенка с дерева снимаем». «А, 7 бед, 1 ответ». «И старушку через дорогу переводим». «Ага, ну я примерно так и подумал. Закончили?» «Так точно. За мной». Закрытую буханку, отличающуюся от обычной несколько иной подвеской и совершенно иным двигателем, слегка покачивало на поворотах. Окон не было, поэтому ничто не отвлекало нас от ровного голоса тени. «И тогда ты решил, что теперь все умеешь, все можешь, и никого не ставя в известность, никого не предупредив, сорвался и поперся черти куда и черти зачем. Еще и Аякса с собой утащил». «С собой ты меня утащил только из дома черных врагов, а так я сам шел». «А тебя вообще никто не спрашивает, с тобой отдельный разговор будет. И так продолжаю». Сорвался, очертя голову, кинулся в драку, особо не разбираясь, сорвал тщательно подготовленную операцию. Тень хлопает себя ладонью по колену. «Короче говоря, Резвился вовсю. «Ты что, партизан? Сам по себе? Вышел поохотиться, как на прогулку? Пойми, мы сильны не подготовкой, хотя и ее тоже. В первую голову мы – это организация, пусть не всегда поворотливая, но тем не менее эффективная. Ты и вправду думаешь, что один в поле воин? Неужели в твою голову не пришла мысль, что и на охотника может быть охотник, а это просто ловушка? Каждый из нас стоит сотен часов работы уникальных специалистов и суперпрофессионалов. На нас затрачены десятки и сотни миллионов, но мы лишь острие меча. Острие, которое в отсутствии самого меча превращается в фикцию». Тень замолчал, ожидая моей реакции. «А вот те хрен! Не будет реакции! Меня сейчас очень интересует воображаемая точка у него на переносице. Туда и смотрю, чтоб с глазами его стальными не встречаться. Вот ты хоть бы одного живым взял? О чем это он? У тебя, курсант, была великолепная возможность добыть уникальный материал для дальнейшей проработки симбиоза человека и ликантропа. А ты? Всех завалил, и что? Прикажешь на холодных теперь опыты ставить?» «Нашли, что изучать». «Вау, Игорь», – коротко фыркнул, – «лучше лягушек режьте». «Аякс, авиварий пополнять не надо? Или, может, ты сам его пополнить хочешь с собой?» Волк коротко взглянул на тень, тяжело вздохнул и отвернулся. «В общем так, до выяснения всех обстоятельств побудешь под домашним арестом. Оружие и спецтехнику сдать». «Я что ему, клыки из пасти выплюнуть должен?» По прибытии на базу оба нарушителя были водворены на гауптвахту – подземное помещение, которое из особенностей арестантов было разделено на две части вольерной сетью. В одной части стояли койка и стол, в другой лежал тюфяк. Сашка забрался на койку с ногами и уселся поудобнее. Вау, Игорь развалился на тюфяке и зализывал раненый бок. Хотя рану и обработали ветеринары, Волк полагал, что снадобья снадобьями, а залезать по старинке надежнее будет. «Слушай, а чего ты так собак ненавидишь? Охотились?» «Почему ненавижу? Нормально к ним отношусь. Это они нас ненавидят». «Ну да, видел я, как ты доберманов уделал». «Доберманы – это другое. Предатели. Ненавижу». Сашка перевернулся на койке, улегся на живот, а Вауигр, наоборот, вскочил и закружил по своей части вокруг тюфяка. «Доберманы – это у нас семейное. Отец их ненавидел, дед ненавидел, и я ненавижу». «Да чего они вам сделали-то?» Волк уселся напротив человека и уставился на него в упор. «У тебя на войне кто-нибудь погиб?» «Чего?» «А, ну да. Прадед по материнской линии, он танкистом был, сгорел на Одере. У меня тоже прадед в Белоруссии, в партизанах». «Чего?» От неожиданности услышанного Сашка подскочил, и теперь человек метался по своей части камеры, а Волк сидел и с любопытством на него смотрел. «А что тебя так удивило?» «Нифига себе! Не, нормально. Волк говорит, что его прадед был в партизанах, а потом спрашивает, что меня удивило». «Вот странно. Скажи, если бы ты узнал, что прадед тех доберманов был в армии, очень бы удивился». «Ну, нет, наверное». «А в чем разница? Прадед жил у лесника, а потом, когда пришли враги, он подался в партизаны и лесника с собой позвал». Сашка помотал головой. «Ну, скорее всего, дело было не совсем так, как сказал Вауигр, а наоборот. И инициатором ухода в партизаны был все же лесник, но... Однако...» Отец рассказывал, немцы партизан гоняли по лесам, а доберманы им помогали, немцам. А прадед их грыз. Он их много погрыз. А что потом? Потом его убили. Лесника. А потом прадеда, когда он мстить пошел. А мы же помним, у нас память. Есть такое слово, вроде как родовая, да? Типа того. Вот, я помним. Мы все помним. Вауигр встал, подошел к сетке и ткнулся в нее лбом. «Я иногда думаю, что ты похож на этого лесника. Если бы тебя убили, я бы тоже не простил». Сашка пропустил пальцы сквозь сетку и вцепился в шерсть волка. Тот заворчал, заворчал по-доброму, почти ласково. Точно замурлыкал огромный кот. «Ну-с, Яков Александрович, что скажете? Наше лекарство помогло? Журавлев-то вроде как вылечился, нет?» «Да вылечился он, конечно, вылечился. Только, пожалуй, с излишком». «В смысле? Что, еще по личной инициативе кого приговорил?» «Нет, товарищ генерал-полковник, просто при исполнении фигурантов проявил излишнюю агрессивность и эмоциональность. У него была возможность взять живыми минимум двоих, а если бы постарался, то и троих. А он...» «Ну вот, на вас не угодишь», – капитан негромко рассмеялся. «А какого результата вы ожидали после работы Шатурского? Другого?» Тень вяло махнул рукой. «Да в общем-то нет. Ну так вот, подведем итоги. Мальчик хорошо ушел, два дня его не могли найти. Почти мгновенно сориентировался и взял железный горячий след. Потом вычистил логовище да так, что клочки по закоулочкам полетели. Так что скажешь, Яков Саныч, готов он к последнему экзамену и путевке в большую жизнь?» «Нет, товарищ генерал-полковник, не готов». «Чего? Не готов? А кто тогда готов, позволь-ка узнать, ты? Так твои выпускные фотографии уже давно выцвели. Он к кицуне уходил, про которую думали, что она двух, много треххвостая. Он ликантропов за один день нашел и зачистил. Пришел, ушел чисто, работает грамотно. Ты хоть скажи, кого ты из него лепишь? Слушай, так ты чего, на пенсию собрался?» «Да, Федор Борисович, да ему же элементарных вещей не хватает. В его возрасте их любой подросток знает, а он, курсант Журавлев, не способен к нормальной жизни в обществе. Любую задачу он решит исключительно силовым методом. Кстати, питомец Аякс, контакты с которым ты предлагал исключить?» «Контакты с которым я предлагал исключить. Косвенно способствует принятию именно таких решений. Если эту парочку выпустить в большой мир, такое начнется, что мало никому не покажется. Могу представить себе, как эти двое решат, например, вопрос с полицейским, который попробует не пустить их, допустим, в метро. О чем-то более серьезном я даже думать не хочу». «То есть ты, Яков, считаешь необходимым спецкурс по культуре общения?» «Так точно. И по культуре общения, и по культуре вообще». «Постой, постой. Ты что, на птицеферме работаешь? Чего непонятного?» Капитан встал и прошелся по кабинету. «Раз ты так считаешь, представляй парня к выпуску, а потом ограняй и дошлифовывай сколько тебе угодно, хоть 3 месяца, хоть больше, лишь бы службе не во вред и заданиям не в ущерб, уяснил?» «Так точно. Разрешите идти?» «Иди, Яша, иди. На губу. А что ты на меня так смотришь? Мне что ли сидеть? Твой курсант удрал в самоволку, тебе и ответ держать. Кстати, заодно и расскажешь ему, кто, что, почему и зачем. А то там, похоже, проблемы с пониманием места и роли». Наверное, они долго бы стояли так у сетки, молчаливо клянясь друг другу в преданности и братстве по крови, Но открылась дверь, и вошли несколько человек из обслуживающего персонала. Двое из них втащили еще одну койку, остальные ввезли тележку с едой, а следом вошел тень без ремня и оружия. Он молча прошествовал к своей койке и уселся на нее. Придвинул к себе миску с едой и начал быстро насыщаться. Затем также молча улегся на койку, вытянул ноги и закрыл глаза. Сашка и Вауигр потрясенно молчали, во все глаза пялись на происходящее. Первым не выдержал Сашка. «Тень?» «Нет ответа». «Тень, разреши спросить?» После минутной паузы тень приподнялся на своей койке, оперся на локоть. «Ну, а ты здесь за что?» «Не за что, а из-за кого?» «Еще одна пауза. Из-за вас». С этими словами тень снова улегся и отвернулся к стене, давая понять, что разговор окончен. Где-то в глубине подземелий объекта 56, удобно расположившись на кушетке, так его называли Бабой Ягой, радостно улыбнулась. Тень – прекрасный воин, один из лучших охотников, но, увы, он человек, и как бы ни была долга его жизнь, он стареет. Совсем скоро, лет через 30, он уже не сможет охотиться за нечистыми, но ей удалось то, что она хотела сделать уже давно. Она нашла нового охотника, и теперь тот никогда не задумается, поднимая свое оружие против врагов, и никогда не усомнится в своей правоте. Баба Яга снова улыбнулась, но теперь ее улыбка уже не была доброй или веселой. Святогора ей больше не вызвать, а прощать. Она ничего не собиралась прощать и ничего не собиралась забывать. На губе охотники провели 2 дня. Первый день они отсыпались, ели и снова отсыпались. На второй день между ними начались разговоры. «Тень, а вот ты сказал про охотников за охотниками. Мне про это не читали». «Бывает». «Редко встречается, но бывает. Нечисть, она вообще чаще всего безмозглая, но...» Тень закинул руки за голову, потянулся. «Понимаешь, Бука, она вроде муравейника. По отдельности каждый муравей – тварь безмозглая, на голом инстинкте живет, а вот вместе... Вместе муравейник получается, он как ни крути организм, причем как бы еще неразумный». «Разумный-разумный, и чем он больше, тем разумнее». «Вот-вот, иной раз бывает в тайге такая жуть, муравьиная куча метров на 8 в высоту, такую встретить, дай тебе бог живым ноги унести, у такого муравейника тебя муравьи грамотно гнать будут, обходить, выслеживать». «Я про такое слышал, а ты, наверное, видел?» «Довелось пару раз». Тень передернул плечами. Первый раз даже не сообразил, что встретил. Напарника потерял и сам еле ушел. Второй раз было легче, но не намного. Ушли все, но покусаны были изрядно. Местные их лисо называют. Сашка попытался вообразить разумных муравьев, но не смог. Слишком уж страшно выходило. Тень между тем продолжал. «Так вот. Нечисть, если соберется большой кучей, смахивает на такой вот разумный муравейник, и тогда они из своей среды выбирают тех, кто начинает охотиться на нас. Охотника на охотника». Тень встал, не торопясь, прошелся туда-сюда, разминая ноги, и улегся снова. «Черные охотники здорово отличаются от всей остальной нечисти. Они...» Он щелкнул пальцами, подбирая нужное слово. «Понимаешь, они как бы вне обычной классификации. Вся толпа нечисти передает им частички своей магии, свои, так сказать, запахи внешнего вида, рисунка поведения, характера, умения, опыта». «Добровольно?» – изумился Сашка. «Ну, насчет добровольно я бы не сказал», – усмехнулся тень. Они-то сами от этого слабеют и знают, чувствуют это, поэтому сама нечисть своих охотников не любит, но боится их до судорог, ну, может, чуть меньше, чем нас, так что спорить или препятствовать им не рискуют. Мой прапрадед видел такого охотника. Ну и как? Что рассказывал? Он ничего не рассказывал, он тогда погиб, и половина стаи вместе с ним. А за кем он охотился? За кем-то из ваших. Он служил в церкви и отлавливал черных врагов. Постой, Аякс, постой. Тень потер переносицу. Это ты не про якутское дело вспомнил? Так там Винокуров сам нечистью оказался. А это и был черный охотник. Ишь ты, покачал головой тень. Что Серафим был черен, точно антрацит, про то я знал. Знавал тех, кто его того. А вот про охотника первый раз слышу. Волк оскалился, точно усмехнулся. Вот, Бука, и твой друг подтверждает. Охотники на охотников крайне опасны. Могут и священников под себя подминать, а уж простых людей. Тень махнул рукой. «Лучше и не думать, что они могут сделать с людьми. Бывали случаи, когда на нашего охотника не то что деревня, целый город ополчался, а дирижировал горожанами такой вот черный».